«Какая женщина!» О том, чтобы перевести разговор на сентиментальные темы, нет и речи. Вообще нет речи о каком-либо разговоре. Мои дыхательные органы заняты ловлей кислорода. Но всему свое время. Даже передышки для чемпионов по пешей ходьбе. Наш маршрут привел нас к машине и провизии. Укрывшись одним одеялом, так как погода не очень теплая, мы перекусываем, запивая сидром. Движение нарисовало, как сказал бы поэт, розы на ее щеках. Ветерок играет ее челкой. Это очень красиво. Я люблю ее. Я говорю ей это. Это получилось само собой в то время, когда она грызла яблоко своими красивыми белыми зубами. Да, я это сказал. Вот так, гоп. Элоди, я вас люблю. А что теперь? Я все испортил, нет сомнений. Я слишком поспешил, настоящее животное. Но зачем же она до такой степени прелестна? Она не говорит ничего, продолжает грызть яблоко, только она делает это, прижавшись ко мне. Ее щека покоится на моей груди, и поди узнай, как это случилось. Но моя рука обнимает ее за плечи. Ну и вот, огромный лес окружает нас со всех сторон. Мы как два птенчика в гнезде. Ее грудь в моей ладони пульсирует в такт с ее сердцем и не впопад с моим. Я не смею двинуться. Это может убить очарование мгновенья. Она держит огрызок яблока за хвостики, раскачивает его. Я не знаю, что выражают ее глаза. Я вижу ее сверху. Мой горизонт ограничен большим помпоном ее шерстяной шапочки. Она выбрасывает огрызок, откидывает голову. Ее глаза передо мной, ее рот тоже. Она говорит: «Нет, не здесь». Я говорю: «У вас?» «А мой сын?» Мы еще погуляли, но как влюбленные на этот раз, молча, задумчиво. И это было чудесно. Она озябла, захотела согреться в машине. Вечер подкрался тихо. Она говорит: «Давайте пообедаем». «Маленький трактир со скатертями в клеточку», — она смеется, — «и со свечами на столах». Он существует, этот маленький трактир. Он ждал нас в деревне, на опушке леса. Под старину старая медь, настоящий, даже слишком, стропила под потолком, но как раз это нас и восхищает. Крестьянский стиль для босса-секретаршей на выходных. Мы не босс-секретаршей, мы упиваемся вторым классом с утонченным удовольствием развитых существ. Устраиваемся в уголке. Здесь действительно имеется в наличии скатерть в красно-белую клеточку и свеча в стеклянном подсвечнике в виде тюльпана. Мы едим что-то, мы смотрим друг на друга, смеемся по пустякам, мы думаем о том, что скоро произойдет. Я мужчина и должен все организовать. Поднимаюсь, чтобы уплатить по счету устойки, спрашиваю у хозяйки: «Мы не собираемся возвращаться в Париж до завтра. У вас найдется комната?» «Конечно. Сегодня у нас спокойно. Обычно здесь останавливаются коммивояжеры. Можно сказать, что дела у них сейчас идут не очень хорошо. На втором этаже 6 номер. Что, дамы и господа, будут на завтрак?» Я отвечаю наугад: «2 кофе». Я боялся сообщнического взгляда, сальной улыбки, но нет. Эта женщина не замечает порока. Для нее мы, господин из Парижа и его дама, приехавшие подышать свежим воздухом, она зовет «Связь».